Глава 31. Все просто. Техническое устройство, собранное Сержем, работало. Издавало странные щелчки и непонятные шумы. Но мужчина сказал, что так и должно быть. Вместе с заинтересовавшимся Джаной они отволокли передатчик в холмы, где была та самая дверь, и там опробовали. Судя по радости на лице Сержа, все получилось. Джана заинтересовался языком тире-точка, и землянин охотно согласился его учить. Он рассказывал совершенно невероятные вещи об этой азбуке Морзе. По всему выходило, что это довольно простой и эффективный шифр, доступный каждому. Лу тоже пыталась запоминать и даже записывать. Но у нее разболелась голова и к горлу подкатила тошнота. Ну его, потом. Так прошла неделя, за ней другая. Девушка привыкла к своему состоянию. А Серж оказался талантливым учителем. Он интересно рассказывал всякие исторические факты. В основном военные или технические. В школе такому не учили, а Джана и вовсе едва умел писать и читать. Он был не то из какого-то очень отсталого мира, не то из другого времени. К лекциям присоединился и бородач. Сначала он просто подслушивал. Как выяснилось, во всех комнатах были слуховые трубы. А потом потребовал, чтобы его тоже научили секретному шифру Морзе. Когда вернулись Эли ясноглазые, в трактире царили полнейшая идиллия и веселый перестук. Марч возмущенно принялась стучать по столу в ответ, а Эль хлопал глазами растерянно. В его мире подобного не было, ну или он слишком молод, чтобы интересоваться шифрами прошлого. Вник признал несомненную пользу подобного языка, тоже включился в обучение. Лу только глаза закатила на это. «Вы дверь нашли?» Вот что ее интересовало больше всего. «Как бы да. И что не так?» «Наш мир. Мой мир. Другой. Он менее прогрессивный, чем твой. Но мы летаем к другим обитаемым планетам, потому что они есть. А вы, кажется, одни в своей вселенной». Лу кивнула. Много лет земляне пытались найти в космосе братьев по разуму, но поиски не увенчались успехом. Впрочем, она многого не знала. Но и Серж, и Марч ничего не слышали про инопланетную жизнь. Только бактерии и те непонятного происхождения. «Я думаю, что у моего правительства возникнет много вопросов», — пояснил Эль. «А мне придется на них ответить. И ладно мне, я свой. Мог бы наврать, что жил где-то в горах, в пещере. А про Лу что сказать? Если говорить правду, то у нас может появиться еще одна страна, претендующая на завоевание Игландии». «А вот и нет», — сказал Серж спокойно. «Наоборот. Две развитые цивилизации должны уравновесить друг друга. К тому же в Игландии прекрасно знают про чужаков и их опасность. Если вдруг процент попаданцев резко возрастет, их начнут уничтожать. Здесь сначала стреляют из арбалета, потом задают вопросы. Да и земля, и ваши могут применить примитивное оружие, автоматы или взрывчатку. Могут создать техническую группу, небольшую, но эффективную. Но если Игландию многой кровью они смогут завоевать, то столкновение наших цивилизаций ее попросту уничтожат. Я буду настаивать, чтобы начинали открытые переговоры, а ты? Ты должен будешь убедить своих действовать крайне осторожно. А я, в свою очередь, подготовлю местное население. Тарханы островов далеко не дураки», — кивнула воодушевленно Марч. «Иначе они недолго бы продержались у власти. С некоторыми у меня отличные отношения. Ну и вообще, репутация. Я же ясноглазая». Она сказала это без рисовки, совершенно спокойно. Мужчины кивнули. «У меня тоже репутация», — согласился Эль. «Я дружен с многими капитанами. Дам тебе рекомендательные письма, но это здесь. А дома? Простите, там я всего лишь пропавший старшеклассник из самой обычной семьи. Мне придется непросто». «Боишься?» — поддела его Марч. «Нет, если уж я здесь смог заполучить свой корабль и стать одним из самых богатых и влиятельных капитанов Игландии, то у себя дома и подавно справлюсь. Люди везде одинаковые». «Вот и молодец. У нас есть план, это уже хорошо. Осталось обсудить детали». Лу в расчет не брали, но она слушала внимательно. Как-никак и ее судьба зависела от исхода переговоров. Ей стоило сейчас заботиться о себе. Она сама была планетой и цивилизацией. Странное и нелепое состояние. Носить внутри себя целый мир. Лу казалось, что природа неразумна. Нельзя же вот так подвергать опасности новую жизнь. Она может упасть, заболеть, передумать, наконец. Но если человечество не только не вымерло, а еще и расплодилось так, что на Земле ему не хватает места, то Лу делает то, что и должна. И ничего плохого с ней случиться уж точно не может. Итак, вы двое идете домой. Сережа пока побудет здесь, мы с ним решим вопрос с Тарханом Гордиона. Заодно я немного покатаю его по этому миру. Будет что рассказывать в ОСП. Серж просиял. Он явно был счастлив находиться на одном острове с Мардж, а уж плыть с ней на одном корабле. Лу невольно улыбнулась. Он давно говорил о своей влюбленности. Теперь же, кажется, у него появились какие-то шансы. Или не появились, но приключения будут точно. Лу трусила. Ей предстояло отправиться в незнакомый мир, теперь уже с полным осознанием всех рисков. Эль тоже нервничал. Он не знал, что с его семьей, не знал, что происходило на планете за последние годы, не знал, сможет ли вообще доказать, что он — это он. «Генетическую экспертизу никто не отменял», — напомнила ему Лу. «И знаешь что? Если начнутся проблемы, мы купим оптовую партию носков и уйдем в Игландию, и станем тут носочными королями». «И пару ящиков гвоздей», — улыбнулся Эль. «Гвозди тяжелые, носки проще перетащить». Они засмеялись и взялись за руки. Как-то само собой вышло, что вдвоем идти было куда проще, чем поодиночке. Они были уже не просто любовники, но и друзья, и соратники, и сообщники. Снова незнакомый остров, лошади, лес и дорога в горы. Креветку Эль оставил Джан, назначив его своим заместителем, пообещав обязательно вернуться, не навсегда, так хоть в гости. Лу видела, что его просто разрывает на части. Кусок своего сердца ее любимый капитан оставлял в Игландии. Несколько матросов вызвались проводить их до двери. Им казалось, что так будет безопаснее. Эль не возражал, ему было приятно. Дорога казалась путникам слишком простой, быстрой и приятной. Щебетали птицы, шелестела листва, размеренно цокали копыта лошадей. И только Лу казалось, что спину сверлит чей-то недобрый взгляд, но она списывала это на свое нестабильное психическое состояние. Игландия была хороша своей нетронутой природой. Нет, пускать сюда землян с их техническим прогрессом никак нельзя. Они свою-то планету едва не разрушили. А что уж могут сделать с чужой, страшно даже представить. Выкачают до дна, разберут на запчасти, приспособят под могильник ядерных отходов. Они могут. Лу тревожилась за острова и ничего не могла с собой поделать. Уже в горах ощущение чужого присутствия стало настолько явным, что она поделилась с Элем. Он кивнул. «Я знаю, я давно заметил. Один из моих мальчиков отстал не просто так. Он нашел тех, кто идет следом за нами». Девушка сконфузилась. Она была уверена, что молодой матрос отходил в кустике по нужде и не заостряла на этом внимание. «Он знает, кто это и зачем. Люди Тархана, патруль, да? Это опасно?» С Тарханом Мардж договорилась. «Эта женщина может заключить договор даже с каменным идолом. Нет, это Байт Баклан». Лу дернулась. «Опять?» «Да, жизнь его ничему не учит. Правда, думаю, что ты ему уже не нужна. Он хочет мести и железа». «А арбалетную стрелу в задницу не хочет?» «Тут его никто не спросит. Непременно получит. Не беспокойся только, у меня все под контролем». Конечно, у Эли был план. Он умел думать на много шагов вперед, поэтому и достиг таких высот. Появление Байда было вполне предсказуемым. Более того, у Эли имелись свои осведомители. Он прекрасно знал, что капитан Баклан высадился на этом острове. Не на приколе, а в одном из неофициальных мест, конечно. И, разумеется, он сделал это не ради того, чтобы просто подышать воздухом. Тархан уже послал патруль туда, где причалил буревестник. Я ему сообщил. Тайный прикол больше не тайный. А дальше дело за Джана. Лу с восхищением поглядела на своего мужчину. Да чего ж приятно осознавать, что она с ним в полной безопасности. Нет, лучшего отца для ее ребенка и придумать нельзя. Что ей банки генетического материала? Куда интереснее родить ребенка от реального человека, а не от номера в реестре, и видеть в сыне или дочери черты обоих родителей? Да, теперь Лу понимала, что не хочет ничего менять. Истинная гармония в том, чтобы у ребенка были оба родителя. На прекрасной площадке у подножия одной из гор Эль объявил привал. Огляделся с довольным видом, велел раскладывать костер. Расседлали лошадей, Лу уселась на одеяле. Склон горы густо покрыт деревьями и кустами, но были и отвесные каменные участки, где цвели только крошечные синие цветочки. Она загляделась на то, как все растения, стремясь к солнцу, растут под причудливыми углами к поверхности. И пропустила момент, когда капитан начал воплощать в жизнь свой план. Просто вдруг из костра повалил густой дым, быстро заполнивший все вокруг сизой пеленой. Она почувствовала руку Эли, настойчиво тянущую ее за собой. Пригибаясь мелкими перебежками, они добрались до трещины, почти незаметной за грудой осыпавшихся камней. «Сюда», — шепнул Эль. Девушка с трудом протиснулась следом за ним. Расщелина была такой тесной, что невольно подумалось. Еще пара месяцев, и она не пролезет. Довольно крупному Элю пришлось даже тяжелее, чем ей. «Не волнуйся, я проходил тут уже дважды. Сдается мне, в первый раз ты был чуть мельче», — пропыхтела Лу. «Значительно меньше. Тут недолго, я уже вижу выход». Тяжело дыша, они вывалились будто бы на другой стороне горы. Если бы не резкий озноб, ощущение электричества на коже и запах озона, Лу ни в жизнь бы не догадалась, что прошла через дверь. Да никто бы не догадался. По эту сторону двери была ночь. Над головой раскинулось невероятное звездное небо. «А ты точно уверен, что мы там, где нужно? Как ты можешь это знать вот так сразу?» Эль обхватил Лу со спины обеими руками, прижал к себе, положил подбородок на ее макушку и нежно, мечтательно шепнул. «Все просто. Звезды. Это мои звезды и мои созвездия. Мы в старших классах изучали астрономию. Вон там пастух, а справа — сова. А на востоке полночная звезда. Я абсолютно уверен, что дома».